Дом третий. В дом 3 попадает аркан фамилии. Это значение не изменяется в карте прогностики. Дом 4. Аркан 1. Действие, поведение. Ожидается активное поведение, направленное на достижение целей. Люди будут стремиться к лидерству, проявляя инициативу и уверенность в своих действиях, что может привести к успешным результатам. Проявление идей может вдохновить других. Ошибочные действия. Быстрое принятие решений, основанных на недостаточной информации или поверхностном анализе, может привести к ошибочным действиям. Это может вызвать цепную реакцию негативных последствий, таких как потеря доверия со стороны окружающих. Аркан 2. Действия, поведение. В действиях проявится стремление к сотрудничеству и установлению эмоциональных связей. Люди могут быть более отзывчивыми и готовыми поддерживать друг друга. Ошибочные действия. Сомнения и неуверенность могут заставлять человека принимать неправильные решения. Интуитивные озарения могут быть искажены эмоциональным состоянием, что приводит к ошибочным действиям. Аркан 3. Действия, поведение. В поведении проявится желание заботиться о других, создавать комфорт и красоту. Люди могут заниматься домашними делами, готовить, украшать пространство или помогать близким. Ошибочные действия. Стремление к созданию идеального образа или необычного внешнего вида может привести к неправильным решениям, основанным на поверхностных ценностях, что в конечном итоге приведет к разочарованиям. Аркан 4. Действия, поведение. В поведении проявится стремление к контролю и организованности. Люди будут активно планировать свои действия, устанавливать четкие цели и добиваться их, но могут также проявлять чрезмерную строгость к себе и другим. Ошибочные действия. Излишняя самоуверенность и игнорирование мнений других могут привести к ошибочным решениям и действиям, которые негативно скажутся на проектах и отношениях. Аркан 5. Действия, поведение. Поведение будет характеризоваться настойчивостью и решимостью. Люди могут проявлять лидерские качества, стремиться к обучению и наставничеству, но также возможно проявление авторитарности и упрямства. Ошибочные действия. Догматический подход может привести к принятию неправильных решений. Неспособность учитывать новые факты и мнения может стать причиной ошибок, которые повлияют на дальнейшие действия. Аркан 6. Действия, поведение. В действиях будет проявляться забота о других. Вы можете быть более внимательными к потребностям окружающих и стремиться создать комфортную атмосферу. Дипломатичность и желание помочь будут определять ваше поведение. Ошибочные действия. Стремление угодить другим может заставить вас игнорировать свои собственные потребности, что приведет к неправильным решениям и действиям, основанным на ожиданиях окружающих. Аркан 7. Действия, поведение. Поведение будет динамичным и энергичным. Люди будут активно искать возможности для роста и развития, проявляя инициативу в своих действиях. Однако важно избегать спешки, чтобы не допустить ошибок. Ошибочные действия. Нехватка терпения и стремление к немедленным результатам могут спровоцировать поспешные решения, которые в итоге окажутся ошибочными и приведут к негативным последствиям. Аркан 8. Действия, поведение. В поведении будет наблюдаться стремление к порядку и организованности. Люди будут принимать решения, основываясь на фактах и логике, а не на эмоциях. Возможно, потребуется проявить настойчивость в соблюдении договоренностей. Ошибочные действия. Неправильные интерпретации норм и правил могут привести к ошибочным решениям. Переоценка своих возможностей и недооценка последствий могут вызвать негативные результаты. Недостаток объективности может привести к нежелательным последствиям. Аркан 9. Действия, поведение. В поведении проявится желание помогать другим, возможно, через волонтерство или поддержку близких. Люди будут склонны к творческому самовыражению, что может привести к новым идеям и проектам. Ошибочные действия. Избыточная самоотверженность может привести к принятию решений, основанных на эмоциональных импульсах, что может вызвать ошибки и нежелательные последствия. Из-за ограничений и изоляции могут быть потеряны большие возможности. Аркан 10. Действия, поведение. Действия будут направлены на расширение горизонтов. Люди могут активно искать новые возможности, рисковать и принимать смелые решения, что может привести к значительным достижениям. Активность и перемены будут удачны. Ошибочные действия. Азарт и авантюризм могут привести к неправильным решениям. Люди могут принимать необдуманные риски, что может обернуться серьезными последствиями и ошибками. Аркан 11. Действия, поведение. Ожидается активное поведение, стремление к действию и лидерству. Люди будут готовы брать на себя ответственность, проявлять инициативу и бороться за свои интересы. Начало занятий спортом, йогой, активная физнагрузка, здоровый образ жизни приветствуются. Ошибочные действия. Импульсивность и недостаток самоконтроля могут привести к принятию неверных решений, что, в свою очередь, может вызвать серьезные последствия и проблемы. Проявление агрессии чревато тяжелыми последствиями, травмами, повреждениями тела. Аркан 12. Действия, поведение. Ожидается склонность к творческим действиям и интуитивным решениям. Люди могут проявлять заботу, поддержку, эмпатию к нуждам других. Погружение в измененные состояния сознания, путешествия по виртуальным мирам принесут пользу и удовольствие. Ошибочные действия. Склонность к самообману и иллюзиям может привести к принятию неверных решений, основанных на искаженном восприятии ситуации или собственных желаний. Алкоголь, лекарства, химические вещества сегодня особенно опасны. Аркан 13. Действия, поведение. Люди будут склонны к рисковым действиям, стремясь преодолеть трудности. Это может проявляться в принятии смелых решений. Однако важно быть осторожными, чтобы не перейти грань разумного. Ошибочные действия. В стремлении избежать боли или изменений люди могут принимать опрометчивые решения. Это может проявляться в бездумных рисках или в попытках контролировать ситуацию, что только усугубляет проблемы. Экстрим нежелателен. Аркан 14. Действия, поведение. В поведении проявится стремление к систематизации и планированию. Люди могут начать организовывать свои дела, расставлять приоритеты и находить способы упрощения процессов. Это время для продуктивной работы и решения текущих задач. Ошибочные действия. Рутина. Стремление к порядку и анализу может привести к чрезмерной осторожности, что, в свою очередь, может вызвать замедление в принятии решений. Дисбаланс внутреннего состояния может привести к упущенным возможностям и ошибочным действиям. Аркан 15. Действия, поведение. Возможны проявления артистизма и креативности, а также использование эмоционального влияния на окружающих. Однако следует остерегаться манипуляций и чрезмерных эмоциональных всплесков. Возможны яркие сексуальные контакты. Ошибочные действия. Стремление к удовлетворению своих желаний и пороков может привести к компульсивным и необдуманным поступкам, что в свою очередь может вызвать негативные последствия. Избегайте любого криминала. Будьте осторожны с сексуальными контактами. Аркан 16. Действия, поведение. Поведение будет активным и динамичным. Люди могут стремиться к реализации своих идей, активно участвовать в проектах и инициативах, возможны сделки с недвижимостью или землей. Однако стоит быть осторожными с большими механизмами. Ошибочные действия. Импульсивные решения, основанные на эмоциях или желании быстро изменить ситуацию, могут привести к ошибкам и негативным последствиям. Непродуманные действия могут разрушить стабильность в жизни, здоровье или отношения. Возможно, потеря или иные проблемы, связанные с недвижимостью. Аркан 17. Действия, поведение. Люди будут проявлять свою индивидуальность и стремление к самовыражению. Возможны эксцентричные поступки и нестандартные решения, которые могут привлечь внимание и вдохновить окружающих. Ошибочные действия. Вдохновившись космическими идеями, человек может принимать решения, основанные на иллюзиях, что приводит к ошибочным действиям и последствиям. Стремление к несбыточному, идеализация, разочарование. Аркан 18. Действия, поведение. Поведение может проявляться в заботе о других, стремлении создать комфортную атмосферу. Однако стоит быть осторожным с манипуляциями и чрезмерной эмоциональной реакцией. Ошибочные действия. Болезненные фантазии и искаженность восприятия могут привести к неправильным выборам и действиям, основанным на несуществующих страхах и иллюзиях. Обман близких, злоупотребление доверием будут иметь тяжелые последствия. Аркан 19. Действия, поведение. Ожидается активное поведение, направленное на достижение целей. Люди будут проявлять инициативу, брать на себя ответственность и мотивировать других к действию. Инициатива и энтузиазм будут поощрены. Ошибочные действия. Уверенность в своих силах может перерасти в самоуверенность, что приведет к принятию неверных решений. Негативные последствия могут возникнуть из-за игнорирования мнений и советов других. Проявление барства, гордыни неуместно. Аркан 20. Действия, поведение. В поведении людей проявится стремление к служению обществу. Люди будут готовы помогать другим, поддерживать родственные связи и заботиться о благополучии своей общины, социума. Проявление этичности приведет к желаемым результатам. Ошибочные действия. Ортодоксальность может привести к ошибочным решениям, основанным на старых догмах или предрассудках, что затрудняет адекватную реакцию на современные вызовы. Категоричные суждения, разрывы родственных связей, эмиграция нежелательны. Аркан 21. Действия, поведение. В поведении будет проявляться дипломатичность. Люди будут активно искать компромиссы и стремиться к решению конфликтов без агрессии. Путешествия и новые знакомства будут приветствоваться. Расширение и масштабирование в приоритете. Ошибочные действия. Стремление к расширению границ без учета культурных различий может привести к неверным решениям и действиям, основанным на стереотипах и предвзятости. Агрессия и конфликтность будут иметь тяжелые, непоправимые последствия. Аркан 22. Действия, поведение. Поведение будет спонтанным и игривым. Люди могут проявлять детскую непосредственность, что приведет к интересным и неожиданным результатам. Готовность к экспериментам и новизне станет ключевым аспектом. Ошибочные действия. Нестандартный подход и креативность без должного анализа могут привести к ошибочным решениям. Человек может действовать импульсивно, хаотично, не учитывая последствия своих поступков, что может вызвать негативные ситуации.